Это были достойные люди, которые верили в зло и в Мадонну, во всех святых. Но их, конечно, больше нет в природе, и это оливковое масло, вероятно, прибыло из Северной Африки и было разлито в бутылки циничными неаполитанскими бизнесменами, которые поминают Мадонну, лишь когда поблизости находится их мать. «Твои мысли где-то далеко», — заметила Кэт, усаживаясь за столик. «Я всегда знаю, когда ты погружена в глубокие раздумья. У тебя тогда мечтательный вид». Изабелла задумалась. «Я думала об Италии», — она улыбнулась, — «о зле и тому подобном». Кэт вытерла руки полотенцем. «А я думала о сыре», — сказала она. «Эта женщина перепробовала 8 сортов итальянского сыра и, в конце концов, купила маленький кусочек деревенского чеддера». «Простые вкусы», — сказала Изабелла. «Ты не должна винить ее за это». «Я поняла, что не очень-то жалую публику, которая сюда заходит», — призналась Кэт. «Мне бы хотелось иметь закрытый магазин наподобие закрытого клуба. Люди должны были бы подавать заявление на членство, прежде чем их сюда пустят. И я бы их лично принимала, ну, что-то вроде членства в твоем философском клубе, или как он там называется». «Воскресный философский клуб работает спустя рукава», — вздохнула Изабелла. «Но на днях у нас состоится заседание». «Замечательно», — поддержала ее Кэт. «Я бы пришла, но воскресенье для меня не самый подходящий день. Я никогда не могу организовать себя, чтобы что-нибудь сделать. Но ты же знаешь, как это бывает. Ведь знаешь, не так ли?» Изабелла действительно знала. По-видимому, именно этим страдали члены ее клуба — неорганизованностью. Кэт взглянула на тетушку. «Все в порядке? У тебя не очень-то бодрый вид. Я всегда это вижу, ты же знаешь». Изабелла немного помолчала, созерцая узор на скатерти. Потом перевела взгляд на племянницу. «Да, я действительно не в самом лучшем настроении. Вчера вечером кое-что произошло, я видела нечто ужасное». Кэт нахмурилась и, протянув через стол руку, положила ее на руку Изабеллы. «Что случилось?» «Ты видела газету сегодня утром?» «Да». «Ты видела ту заметку о молодом человеке в Ашерхолле?» «Да», — кивнула Кэт, — «видела». «Я там была», — сказала Изабелла просто. «Я видела, как он упал с галерки, прямо на моих глазах». Кэт погладила ее руку. «Мне жаль», — сказала она. «Наверное, это было ужасно». Она сделала паузу. «А между прочим, я знаю, кто он такой. Как-то зашел сюда утром, и мы разговорились, но, в общем, я его немного знала». С минуту Изабелла ничего не говорила. Она просто хотела рассказать Кэт о случившемся и никак не ожидала, что та знала этого бедного мальчика. «Он жил неподалеку отсюда», — продолжала Кэт, — «в Марчмонте, в одном из этих домов за Медоуз-парк, как мне кажется. Он заходил сюда время от времени, но вообще-то я чаще видела тех, кто вместе с ним снимал квартиру». «А кто он такой? Как его звали?» — спросила Изабелла. «А Марк фамилию запамятовала», — ответила Кэт. «Мне ее называли, но я никак не могу вспомнить. Одна из моих постоянных клиенток заходила сюда утром. Она знала их лучше и рассказала мне о случившемся. Я была просто в шоке, как ты». «Их?» — повторила Изабелла. — «Он был женат или...» Она остановилась. «Люди часто не дают себе труда зарегистрировать брак. Пришлось ей напомнить себе, и тем не менее во многих случаях это не имеет значения. Но как же сформулировать этот вопрос? Была ли у него партнерша? Но это слово может означать что угодно, от самой кратковременной связи до 50-летнего супружества. Возможно, следует спросить так: у него кто-нибудь был?» Это достаточно неопределенная формулировка, позволяющая охватить все варианты. Кэт покачала головой. «Вряд ли. Вместе с ним снимали квартиру два человека, девушка и молодой мужчина. Девушка с запада, не то из Глазго, не то откуда-то еще. Она-то и заходила сюда сегодня. Ну, а насчет мужчины я не уверена. Кажется, его зовут Нил.